Профессиональные правила для любителей. Фотография — это не спорт. У нее нет правил. Все должно быть испробовано. Билл Брандт, английский фотограф. Как фотографии делят на плохие и хорошие, удачные и нет, произведения искусства и макулатуру точно не описаны ни в одной книге. Любое творчество субъективно. Но каждый вид изобразительного искусства подчиняется правилам, которые помогают достичь взаимодействия со зрителем и передать смысл, вложенный автором. В фотографии также есть правила композиции, соотношения и взаимного расположения элементов снимка. Правила композиции. Вспоминать о правилах композиции перед съемкой все равно, что думать о законах гравитации перед тем, как выйти на прогулку. Эдвард Уэстон. Человек может знать все технические нюансы создания идеального по качеству снимка. Но это не все, на чем основывается талант фотографа. Настройки лишь помогают передать смысл, идею фотографии. Поэтому сюжетно-композиционный центр кадра в каждом случае нужно выделять наиболее удачным и подходящим способом. Управлять взглядом зрителя легче, чем кажется. Он в большинстве случаев двигается по кадру в определенной траектории. Об этом знали еще много веков назад, когда фотографии не существовало, и правило золотого сечения применялось в отношении живописи. В фотографии чаще всего используется правило третей, представляющее собой упрощенное правило золотого сечения. Так, если разделить кадр на три равные части по горизонтали и вертикали, четыре получившиеся точки пересечения линий обозначат узлы внимания. Главные объекты на снимке лучше всего располагать именно в этих местах. Правило диагоналей подразумевает использование наклонных линий, образованных объектами в кадре. Они придают снимку объем и подчеркивают его идею. Использование геометрической перспективы представляет объекты на плоском снимке такими, какими они видятся в пространстве. Кроме того, придать объем можно с помощью цвета. Тональная перспектива усиливает ощущение глубины, если передний план темнее заднего. Это связано со свойствами зрения. Темные объекты кажутся более близкими, а светлые — отдаленными. Это касается и фона. Он не должен сливаться с объектом съемки. Ошибка новичка. Даже среди любителей фотографии можно услышать словосочетание «горизонт завален». Оно означает непараллельность линии горизонта на фотографии горизонтали края фото. Это одна из наиболее распространенных ошибок начинающих фотографов. Планы крупные и не очень. Для того, чтобы создать отличный снимок, фотограф должен вдохнуть в него жизнь. Очень сложно представить на двухмерном изображении, коим является фото, объем. Одной из основных задач фотографа является представление пространства всего в трех планах — переднем, среднем и заднем. К примеру, если речь идет о портрете спортсменки в интерьере, то на переднем плане могут видеться чуть размытые аксессуары, коньки, мячи или другие предметы в зависимости от вида спорта, на среднем — сама спортсменка в фокусе, а на заднем — висящие медали — размытые, но узнаваемые. Использование трех планов позволит передать не только объем, но и смысл, идею снимка. Когда же речь идет не об одной фотографии, а о нескольких снимках, объединенных общей историей, важно помнить о деталях. Чем крупнее план, тем больше информации будет нести изображение. Не отходя от темы спорта, представим снимок футбольного поля, на котором видно, что в ворота забит гол. Это общий план. Такое фото вряд ли будет обладать художественной ценностью больше документальной. Но в сочетании со снимком, на котором крупным планом показано, что вратарь, пропустивший решающий гол, закрыл от переизбытка эмоций лицо руками, появляется история, пусть небольшая, но вызывающая эмоции. В кино крупные планы не просто так перемежаются с общими. Они заставляют поверить в происходящее и понять идею произведения. Узлы внимания. Представьте белый лист, поделенный на 9 одинаковых квадратов двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями. Обозначим числом 1 верхний правый угол центрального квадрата, 2 верхний левый, 3 нижний левый и 4 нижний правый. Узлы внимания привлекают большинство людей в порядке 1, 2, 3, 4. Взгляд движется по этой траектории, задерживаясь на узле 2. Многие считают левое верхнее пересечение линий наиболее удачным для расположения главного объекта на фото. Идейные материалы. Я бы хотел, чтобы меня считали хорошим фотографом, или хорошим художником, или и тем, и другим. Джефф Уолл, канадский фотограф. Правильно составленная композиция снимка приводит к получению гармоничной фотографии. Это не значит, что грамотно выбранный свет, расположение главного объекта на узле внимания, использование геометрической и тональной перспективы делает фотографию шедевром. Это не шаблон и не творческий рецепт, но следование правилам помогает сделать так, чтобы идея прошла кратчайший путь от воображения фотографа до души зрителя. Сочетание творчества и правил, которые можно нарушать, и создают искусство.